Кабинет в квартире Карандышева. Большая, безвкусно обставленная комната. На стене над диваном и стульями, обитыми потертой клеенкой, ковер. На нем оружие, которое Карандышев имеет претензию считать старинным. Одна дверь ведет в переднюю, другая маленькая в комнату тетки Карандышева Ефросиньи Потаповны. Третья в столовую. Оттуда доносится стук ножей, звон бокалов. Ефросинья Потаповна, маленькая суетливая старушка, быстро выйдя из своей комнаты со связкой ключей в руках, сталкивается здесь с выбегающим из столовой слугой Иваном. Лимонов, пожалуйста! Каких лимонов, Аспик? Мещинских! На что они тебе понадобились? Да после обеда, который, господа, кофе кушает, который чай. Так чаю требуется. Вымотали вы из меня всю душеньку нынче. Подай клюковного лорсу. Раз не все равно, возьми там у меня графинчик. Да ты поосторожней, графинчик-то старенький. Пробочка-то и так еле держит, сургучком потрей. Да постой, я сама выйду. Ефросинья Потаповна уходит в свою комнату. Иван, презрительно передернув плечами, следует за ней. Из столовой быстро выходит Лариса. Закрывая руками горящее от стыда лицо, она бессильно опускается на стул. Ах, мама, я не знала, куда деться. Я так ожидала от него. Ну что за обед? Что за обед? А еще зовет Мокий Парменыча. Ну что он делает? Да, угостил, нечего сказать. Ах, как нехорошо. И нет хуже этого стыда, когда приходится за других стыдиться. Вот мы ни в чем не виноваты, а стыдно. Стыдно, так бы и убежала куда-нибудь. А он как будто не замечает ничего. Да ему... Нет, но он даже весел. Да ему и заметить нельзя. Он ничего не знает. Он никогда не видывал, как порядочные люди обедают. Вот он и весел. Разве ты не замечаешь? Его нарочно подпаивают. Что? Останови его. Останови его. Как остановить? Он не малолетний, пора без няньки жить. Да ведь он не глуп. Как же он не видит этого? Не глуп, да самолюбив. Над ним потрунивает, вино похваливает, вот он и рад. Сами только вид делают, что пьют, а ему подливают. Ах, я боюсь, всего боюсь. Зачем они это делают? Ну так, просто, позабавиться хотят. Да ведь они меня терзаются. А кому нужно, что ты терзаешься? Вот Лариса еще ничего не видит, а уже такие терзания. Что дальше-то будет? Дело сделано. Можно только жалеть, а поправить нельзя. Уж откушали? Чаю не угодно? Нет, увольте. А мужчины что? Они там сидят, разговаривают. Ну, покушали и вставали. Чего еще дожидаются? Уж и достался мне этот обед. Что хлопот, что изъяну. Поваришки-разбойники, в кухню точно какой победитель придет. Слово ему сказать не смей. Да об чем с ним разговаривать? Коли он хорош повар, так учить его не надо. Да не об учении речь, а много очень добра изволит. Кабы свой материал-то был домашний, деревенский, я бы слова не сказала. А то купленный, дорогой, так его и жалко. Ох, ведь помилуйте, требует сахару, ванилю, рыбьего клею. А ведь ваниль-то этот дорогой, а рыбий клей еще дороже. Ну, положил бы чуточку для духу. А ведь он вот валит зря. Сердце-то и мрет на него глядя. Да, для расчетливых людей, конечно. Ну уж какие там расчеты, коль человеку с ума сошел. Ну, возьмем хоть стерлить. Разве в ней вкус-то не один? Что большая, что маленькая. А в цене-то разница, ох, велика. Полтинничек бы десяток из-за глаза. А ведь он по полтиннику штуку платил. Ну, с тем, что были за обедом, еще погулять по Волге, да подрасти б не мешал. Конечно, пожалуй. Можно и в рубли, в два платить, у кого деньги бешеные. Кабы для начальства какого высокого. Ну, а вы там для владыки, ну уж оно так и полагается. А то для кого? Опять вино было хотел дорогое брать. Рубли больше. Да уж, купец честный человек попался. Берите, говорит, кругом по 6 гривен за бутылку. Ну, а уж ярлыки-то, говорит, какие прикажете. Уж и вино отпустил. Можно сказать, на чести. Попробовала я было рюмочку, так и гвоздикой-то пахнет, и розным-то пахнет, и уж еще чем-то. Ну, как ему дешевым быть, коли в него столько дорогих духов кладется? Ну и деньги немалые, 6 гривен за бутылку. Не жаль дать. А дороже платить не из чего. Жалованием живем. Вот у нас сосед женился. Так к нему одного этого пуху, перин да подушек, возили, да все чисто. А потом пушного, лисица и куница, соболь, да все это в дом. Так ему есть из чего тратить. А вот рядом чиновник женился, так всего приданого привезли фортепьяны старые. Не разживется. Все равно и нам форсить не кстати. Бежала б я отсюда, куда глаза глядят. Невозможно к несчастью. Да коли вам что-нибудь по себе, так вы, пожалуйста, ко мне в комнату. А то сейчас ведь мужчины придут. Накурят, не продохнешь. Ох, чего ж я стою? Серебро собрать да запереть, ведь нынче народ-то какой пошел. Из креста. Что она говорит? Ефросинья Потаповна поспешно уходит в переднюю. Лариса и Харита Игнатьевна, услыша голоса мужчин, быстро идут в комнату Ефросиньи Потаповны. Ходят Кнуров, Вожеватов и Парадов. Я, господа, в клуб обедать поеду. Я ничего не ел. Со мной первый раз в жизни такой случай. Подождите, мой Гипарменович. Приглашает обедать известных людей, а есть нечего. Он глупый человек. Мы не спорим, надо отдать ему справедливость. Он действительно глупый. Ну и сам прежде других напился. Ну вы его порядочно подстроили. Да, я привел свою мысль в исполнение. Мне еще давеча пришла в голову мысль. Накатить с него хорошенько, да посмотреть, что из этого выйдет. Так что это у вас было задумано, что ли? Да, а мы прежде славились. Да. Вот для таких случаев Робинзон-то и дорого. Золото, а не человек. Да. Чтобы напоить, хозяин нужно с ним пить самому вместе. А есть ли возможность глотать эту микстуру, которую он вином величает? А Робинзон натура выдержанная на заграничных винах, ярославского производства. Он пьет да похваливает, пробует то одно, то другое, сравнивает, смакует с видом следака, а без хозяина пить не соглашается. Ну, кто-то попался. Много ли ему нужен? Человек непривычный. Скорехонько дошел до восторга. Забавно, но... Ну, мне не шутя, есть хочется. Ну, что ты... Подождите, мой Гипарменович. Мы попросим Ларису Дмитриевну спеть нам что-нибудь. Вот это другое дело. А где Робинзон? Они там. Они еще допивают. В дверях столовой появляется Робинзон. Погибаю! Серж! Будешь-то за меня перед Богом отвечать. Что ж, пьян, что ли? Пьян? Друзья, я на это когда-нибудь жаловался. Как бы пьян, так это одно удовольствие. Лучше желать ничего нельзя. Я с этим добрым намерением на свете живу. Я с этим добрым намерением сюда приехал. Это цель моей жизни. Да что ж с тобой? Я отравлен. Ой, я, кажется, сейчас караул закричу. Да ты какое вино спил больше? А кто ж его знает, что я химик, что ли, как? Ни один аптекарь не разбил. Да на бутылке-то что? Какой этикет? Да на бутылке-то бургундская. а в бутылке киндер-бальзам какой-то. Чувствую, что мне даром не обойдется эта специя. Это случается. Когда вино делают, так переложат лишнее что-нибудь против пропорции. Ошибиться долго, человек не машина. Мухоморов не переложили ли? Что тебе весело? Человек погибает, а ты рад. Шабаш! Помирать тебе, Робинзон! Нет! Вздор! Помирать я не согласен. Ну, хоть познать, какое уличие от этого вина бывает! Так вот, один глаз лопнет непременно, так и вижу. Слышите, опять бургонского сэнс. Сэнс, ну спаси хоть ты меня. Ведь я ж в цвете сил. Я подаю большие надежды, сэнс. Ну за что же искусство должно лишиться? Ну не плачь, не плачь. Я знаю, чем помочь тебе. Как рукой снимет. Шатаясь, входит Карандышев с коробкой сигар в руках. На лице его разлита самодовольная блаженная улыбка. А, Робинзон указывает ему на развешанные на ковре оружие. Сигары? Нет. Я спрашиваю, что у вас на стенках развешено? Бутафорские вещи? Какие бутафорские вещи? Это турецкое оружие. Ах, так вот кто виноват, что австрийцы турок одолеть никак не могут. Ах, что за шутки, помилуйте? Что за вздор? Чем я виноват? Вы забрали у них все дрянное и негодное оружие? Вот они с горе хорошим английским и запаслись. Да, вот кто виноват. Вам австрийцы спасибо не скажут. Позвольте, почему же оно негодное? Вот этот пистолет, например. Этот пистолет? Осторожней, он заряжен. Да не беспокойтесь, заряжен ли он, не заряжен, опасности от него одинаковые. Он все равно не выстрелит. Стреляйте в меня в пяти шагах, я позволяю. Ну ничего, и этот пистолет пригодится может. Да, в стену гвозди вколачивают. Нет, не скажите, по русской пословице на грех из палки выстрелишь. Карандышев вешает Ёмари. Пистолет на место, затем, шатаясь, обносит сигарами гостей. Чай дорогие, рублей 700, я думаю, стоит. Да, сокол это он. Сорт высокий, очень высокий сокол. Я этот сорт знаю. Регалии капустиссимо дос амигос. Я его для приятелей держу, а сам не курю. А. Не прикажете ли? Не хочу я ваших сигар. Свои курю. Хорошенькие сигары, хорошенькие. Ну а хорошенькие, так курите сами. Вам не угодно, да? Для меня эти очень дороги. Да. Пожалуй, избалуюсь. Не нашему носу рябину клевать, рябина ягода нервная. Сэр Робинзон, а вы курите? Странный вопрос. Да. Позвольте, пяточек. Ага. А что же вы их не закуриваете? Да нет, помилуйте, что вы. Эти сигары надо курить в хорошем местоположении, в природе. Это почему же? А потому что если их в порядочном доме закурить, так чего доброго прибью. Чего я терпеть не могу. Не любишь, когда бьют? Нет, с детства отвращение имею. Какой оригинал, а? Господа, каков оригинал? Сейчас видно, что англичанин. А где наши дамы? Где дамы? Дамы здесь. Не беспокойтесь. Посмотрите вы на себя, что вы делаете. Я помилуйте, я себя знаю. Вы посмотрите, все пьяны, а я только весел. Я счастлив сегодня. Я торжествую. Торжествуйте, только не так громко. Сергей Сергеевич, перестаньте издеваться над Юрием Капитоновичем. Вы делаете нам больно, вы обижаете меня и Ларису. Ах, тетенька, с ними я. Неужели вы не забыли давешнюю ссору? Как не стыдно? Что вы, я не злопамятен. Да извольте, я для вашего удовольствия сейчас покончу с это одним разом. Юрий Капитонович! Че, извольте? Хотите выпить со мной брудершафт? Вот это хорошо, благодарю. Брудершафт выберите? Извольте, с удовольствием. Попросите Ларису Дмитриевну, что она от нас прячется. Хорошо, я приведу ее. А чья же вы выпила? Бургундского! Нет. От Бургундского, пожалуйста, увольте. Я человек простой. Она чего же? Знаете что? Любопытно нам сейчас с вами коньячку выпить. Коньяк есть? А, у меня все есть. Как не выпить? Эй, Иван! Коньяку! Да зачем сюда? Мы там выпьем. Да только велите подать стаканчик. Я рюмок не люблю. Что же вы не сказали, что у вас коньяк есть? Сколько дорогого времени потеряли? Как он ожил, а? Я к этому напитку применился, я с ним обращаться умею. Паратов и Карандаш выходят в столовую. Робинзон, стоя в дверях и перекинув через плечо портьеру, словно плащ, с восторгом наблюдает за разыгрывающейся там комедией брудершафта. Погиб Карандаш. Я начал, всем всего докончил. Наливают, устанавливаются в позу. Живая картина. Смотрите, какая улыбка у Сержа. Прямо Бертран. Я твой спаситель, ты мой спаситель, и покровитель, и покровитель. Проглотили. Целуются. Как счастлив я, жертва моя. Уносит. Иван коньяк уносит. Оставь! Я ж его давно дожидаю! Робинзон бросается в столовую. Из передней выходит цыган Илья. Да, наши готовы собрались давно на бульваре. Дожидаются, когда ехать. Сейчас все вместе поедем. Подожди немного. Сергей Сергеевич. А, Илья? Ну как, готовы? Готовы. Гитара с тобой? Не захватил. Гитару нужно встречать. Сейчас. Быстро, гитару нужно. Я, господа, хочу попросить Ларису Дмитриевну спеть нам что-нибудь и едемте за Волгу. Не весела будет наша прогулка без Ларисы Дмитриевны. Вот если бы... Если бы Лариса Дмитриевна поехала, я бы с радостью всех гребцов порублю, серебром отделил. Представьте, господа, я сам об этом думаю. А есть ли возможность... На свете ничего нет невозможного, говорят философы. Ну, а Робинзон, господа ли? Потешились и будет. Добьется он там до звериного образа. Что хорошего? Прогулка это дело серьезное. Вон он как к коньяку-то прилип. Так не братья, так а... Нет, как-нибудь увяжется. Погодите, господа, я от него отделаюсь. Робинзон! Ну, что тебе? Хочешь ехать в Париж? Париж? Когда? Сегодня вечером. Так ведь мы же за Волгу собирались. Ну, как хочешь, поезжай за Волгу, а я в Париж. Нет, я, пожалуй, ну, Вася, у меня и паспорта нет. Так это мое дело. Я, пожалуй... Так мы сейчас поедем вместе, я тебя завезу к себе, ты там отдохни, усни, а мне надо заехать по делам места в два. Интересно все-таки было бы цыганку послушать, а? Стыдись, а еще артист. Ведь цыганские песни – это ж невежество. То дело итальянская опера. Или оперетка веселенькая. Вот что тебе надо слушать. Чай сам играл. И как же, я в птичках певчих играл. Кого? Нотариуса. Ну как же такому артисту и в Париже не побывать? После Парижа тебе какая цена-то будет? Руку. Едешь? Еду. Как он тут пел из Роберта? Что за голос? Подожди, мы с ним в Нижнем на ярмарке дело наделаем. Ну, это надо спросить меня, поеду ли я еще. Что так? Невежество я и здесь достаточно без ярмарки вижу. Ого, как поговаривать-то начал. Нынче образованные люди в Европу ездят, а не по ярмаркам шатаются. Какие же государства и какие города Европы? Вы осчастливить хотите? Ну, конечно, Париж. Я туда давно собирался. Мы с ним сегодня вечером едем. Ах, вот что. Да, в Париж тебе действительно нужно. Там только тебя и не хватает. А хозяин-то где? А, он там. Говорит, что какой-то сюрприз нам готовит. Из комнаты Ефросини Потаповны выходит Лариса и Харита Игнатьевна. Паратов подходит к Ларисе, нежно целует ей руку. Кто вы нас покинули? Мне что-то не здоровится. А мы сейчас с вашим женихом брудершафт пили, теперь друзья навек. Благодарю вас. Из столовой выходит Карандышев и Иван. Серж! Что тебе? Вот видите, какая короткость. Тебя там кто-то спрашивает. Кто там? Цыган Илья. Да зови его сюда. Извините, господа, что я приглашаю Илью в наше общество. Это мой лучший друг, а где принимает меня, там должны принимать и моих друзей. Я новую песенку знаю. Хорошая? Бесподобная. Веревьюшки, веревью, на барышне башмачки. Это забавно. Я вас выучу. Входит Илья с гитарой. Позвольте, Лариса Дмитриевна, попросить вас осчастливить нас. Спойте нам какой-нибудь романс или песенку. Я вас целый год не слышал, да, вероятно, и не услышу. Позвольте мне повторить ту же просьбу. Нет, нет, нельзя, господа, и не просите. Лариса Дмитриевна не станет петь. Да почему-то знаю, что не станет, а может быть и станет. Извините, господа. Я и не расположена сегодня, и не в голос. Ну что-нибудь, ну что вам будет угодно. Уж коли я говорю, что не станет, так не а станет. А вот мы посмотрим. Мы хорошенько попросим, на колени станем. Это я сейчас, я человек гибкий. Нет, нет, господа, нельзя и не просите. Я запрещаю. Что вы? Запрещайте тогда, когда будете иметь право. А пока погодите запрещать рано. Нет, нет, я положительно запрещаю. Ах, вы запрещаете? Так я буду петь, господа. Карандышев отходит к двери в столовую и стоит там, отвернувшись от всех. Лариса садится на стул. Что будем петь, Марина? Он говорил мне... Неподвижно сидят на своих местах, захваченные пением Ларисы. Паратов, закрыв лицо руками, отвернулся к стене. Робинзон не сводит с Ларисы восторженного взгляда. Он обещал мне слабому сердцу счастье грезы, страсти и восторги. Нежно он клялся жизнь золотить мне вечной любовью, вечной блаженством. Сладкой речью сердце сгубил он, сладкой речью сердце сгубил. наслаждение видеть вас, но еще большее наслаждение слушать вас. Мне кажется, я с ума сойду. Послушать, да и умереть, вот оно что! А вы хотели лишить нас этого удовольствия? Я, господа, сам, не меньше вашего, восхищаюсь пением Ларисы Дмитриевны. Мы сейчас выпьем шампанского за ее здоровье. Шампанского! Подайте сюда шампанского. Я у себя в доме, помилуйте, я знаю, что я делаю. Шампанского! Какого тебе еще шампанского? Поминутно, то того, то другого. Да не мешайте с ним в свое дело. Так иди сам. А я уж ноги отходила. Я, может, не ем же. Да исполняйте, что вам приказывают. Шампанского! Слушайте, Юрий, шампанского! Юрий Капитонович! Илья, поезжай, чтобы катера были готовы. Мы сейчас едем. Оставим его одного с Ларисой Дмитриевной. Робинзон, смотри, Иван коньяк-то убирает. Я его убью. Мне легче с жизнью расстаться. Все выходят, кроме Ларисы и Паратова. Оставшись одни, они бросаются друг к другу. Он страстно привлекает ее к себе. Она опускает голову ему на грудь. Очаровательница, как я проклинал себя, когда вы пели. За что? Зачем я бежал от вас? На что променял вас? Зачем же вы это сделали? Ах, зачем? Конечно, малодушием. Не нужно было поправить состояние. Да бог с ним состоянием. Я потерял больше, чем состояние. Я проиграл вас. Теперь сам страдаю, вас заставил страдать. Да, надо правду сказать. Вы надолго отравили мою жизнь. Подождите, подождите. Не видите, на меня во мне врожденного торгашества нет. Еще несколько таких минут. Говорите. Я брошу все расчеты. И уж никакая сила не выйдет вас у меня ради вместе с моей жизнью. Чего же вы хотите? Видеть вас, слушать вас. Мы сейчас уезжаем за Волгу. Сейчас? Да. Куда? Слышать ваш очаровательный голос. Забывать весь мир и мечтать только об одном блаженстве. О каком? О блаженстве быть рабом вашим, быть у ваших ног. Ну как же? Послушайте, мы сейчас едем всей компанией кататься на катерах за Волгу. Едемте. Я не знаю как. А здесь? Как же здесь? Что такое здесь? Сейчас сюда придет тетка Карандышева. Барышня в шелковых крашеных платьях. Разговор будет о соленом грибах. Когда же ехать? Сейчас. Сейчас? Сейчас или никогда. Едемте. А, вы решаетесь ехать с нами за Волгу? Куда вам угодно. С нами? Сейчас? Когда вам угодно. Ну, признаюсь, выше и благороднее этого я ничего и вообразить не могу. Очаровательные создания, повелительница вы моя. Вы мой повелитель. Из столовой выходит Харита Игнатьевна, за ней остальные гости. Иван вносит шампанское. Она поедет. Господа, я... Предлагаю тост за Ларису Дмитриевну. Господа, все вы сейчас восхищались талантом Ларисы Дмитриевны. Ваши похвалы для нее не новость. С детства она окружена поклонниками, которые восхваляют ее в глаза при каждом удобном случае. Да-с, талантов у нее действительно много, но не за них я хочу похвалить ее. Главное и неоцененное достоинство Ларисы Дмитриевны, то, господа, то, господа, спутается. Нет, вынырнет, выучил. То, господа, что она умеет ценить и выбирать людей. Да, она знает, что не все то золото, что блестит. Она умеет отличать золото от мишуры. много блестящих молодых людей окружало ее. Но она мишурным блеском не поистилась. Она искала для себя человека не блестящего, а достойного. Браво, браво. И выбрала вас. Браво, браво. Да, господа. Я не только смею, я имею право гордиться, и я горжусь. Она меня поняла, оценила и предпочла всем. Извините, господа, может быть, не всем это приятно слышать, но я счел своим долгом поблагодарить публично Ларису Дмитриевну за такое лестное для меня предпочтение. Господа, я сам пью и предлагаю выпить за здоровье моей невесты. Еще есть вино там? Разумеется, есть. Что ты говоришь, как-нибудь еще я достану. Еще один тост нужно выпить. Какой? За здоровье счастливейшего из смертных. Юлия Капитоновича Карандышева. Сэрж, Сэрж, так ты предложишь, да? Ты предложи, ты предложи, уж я похлопочу. Я достану, я достану, достану. Карандышев, шатаясь, выходит из комнаты. Харита Игнатьевна и Иван уходят за ним. Ну, хорошенького понемножку. Прощайте, я заеду, закушу и сейчас же на сборный пункт. Здесь пройдете, вот, мы скоро едем. Собирайтесь. Не дождавшись тоста? Так лучше. Да чем же? Смешнее. И то смешнее. Робинзон, едем. Куда? Домой сбираться в Париж. Едем. Прощай, мама. Что ты? Куда? Или тебе радоваться, мама? Или ищи меня в Англии? Бог с тобой, что ты? Видно, от своей судьбы не уйдешь. Лариса убегает. Цыганский хор, ожидающий у подъезда, встречает ее ликующей песней. Харита Игнатьевна растерянно мечется по комнате. Лариса! Ты боялся мне ее? Или нет? Нет, зачем? Что бы там ни было, все-таки кругом нее люди. А здесь... Хоть и бросит, так потеря невелика. Я, господа! Уехали! Уехали! Вот это учтиво! Нечего сказать. Ну, тем лучше. Однако, когда же это они уехали? И вы, пожалуй, тоже уедете? Нет уж, вы-то с Ларисой Дмитриевной погодите. Обиделись! Понимаю! Ну и прекрасно! И мы останемся в честном семейном кругу. А где же Лариса Дмитриевна? Тетенька! Тетенька, у вас Лариса Дмитриевна. Никакой у меня твоей Ларисы Дмитриевны нет. Однако, что же это такое в самом деле? Иван, куда девались все господа и Лариса Дмитриевна? Лариса Дмитриевна, надо полагать, с господами вместе уехали. Потому как господа за Волгу сбирались. Вроде пикник у них. Как? За Волгу? На катерок. И посуда, и вина. Все от нас пошло, еще давеча отправили. И прислуга. Все как следует. Что же это такое? Что же это такое? И цыгане, и музыка, все как следует. Харита Игнатьевна! Где ваша дочь? Отвечайте мне, где ваша дочь? Я к вам привезла дочь, Юрий Капитонович. Вы мне скажите, где моя дочь? Все это преднамеренно. Умышленно, да все вы вперед сговорились жестоко. Бесчеловечно жестоко. Рано было торжествовать-то. Да, я смешон. Я смешной человек. Я сам знаю, что я смешной человек. Но разве людей казнят за то, что они смешны? Я смешон. Ну, смейся надо мной. Смейся в глаза. Приходите ко мне обедать. Пейте мое вино. Ругайтесь. И смейтесь надо мной. Я того стою. Но разломать грудь у смешного человека... Вырвать сердце, бросить под ноги и растоптать его. Ох, как мне жить, как мне жить. Полно-ка, перестань. Не из-за чего сокрушаться-то. Все идет о не разбойники, все идет о почтенные люди. Все это приятели, Харита Игнатьевна. Я ничего не знаю. Нет у вас одна шайка. Вы все заодно. Но знаете, Харита Игнатьевна, что из самого кроткого человека можно довести до бешенства. Не все преступники злодеи. И смирный человек решится на преступление, когда ему другого выхода нет. Если мне на белом свете остается теперь только или повеситься от стыда и отчаяния, или мстить, так уж и я буду мстить. Для меня нет теперь ни страха, ни закона, ни жалости, только злоба лютая и жажда мести душит меня. Я буду мстить каждому из них, каждому, пока не убью себя самого. Что он взял-то? Пистолет. Беги! Беги! Кричи, снова городской бульвар. На высоком краю обрыва площадка, огороженная чугунной решеткой. Под горой в полумраке светятся разноцветными огнями окна кофейной. Тишина. По лестнице от кофейной бежит Робинзон с бильярдным кием в руках. Его догоняет Иван. Мальчик-то, пожалуйста! Нет, не отдам. Не играй со мной. Почему ты со мной не играешь? Ну а как с вами играть, когда вы денег не платите? Ну, я после отдам. Мои деньги у Василия Даниловича, он увез их с собой. Как это вы с ними на пикник-то не поехали? Ну, я уснул. Ну, а он не хотел меня беспокоить, будить. Ну, ты уехал один. Давай играть, а? Нельзя, с игра неравная. Я ставлю деньги, а вы нет. Выигрываете период, а проигрываете не отдаете. Ну, ставьте деньги. Да что же такое, что у меня кредита нет, что ли? Странно даже. Я по всей России все больше в кредит. Это я очень наверюсь. Ну вот, коль спросить, чего желаете, так мы подадим. Знав Сергея Сергеевича, Василий Данилович, какие они, господа, мы обязаны для вас кредит сделать. А игра денег требует. Ну, так бы я говорил. Возьми мазь. И подай мне. Чего бы это? Портвейн, если ты дурен. Дешевого я не пью. Дорогого подадим. Да. И вини приготовить мне. Как она? Ну, вот это. Ну как? Тупели зажарить можно не приготовить. Именно, тупели. Сложно. Иван уходит. Робинзон расхаживает по площадке. Они подшутить захотели надо мной. Ну что же, и я над ними подшучу. Я вот с огорчения задолжаю здесь рублей 20. Пусть расплачиваются. Они думают, что мне их общество нужно, ошибаются. Я и соло весело разыграть сумею. Мне бы только кредит. И в довершение удовольствия бы еще денег бы занять. Входит Иван с бутылкой и стаканом. Робинзон усаживается за столик. Иван откупоривает бутылку и наливает вино в стакан. Допиля заказность. Я тут театр снимаю. Что ж, дело хорошее. Ну вот не знаю, кому буфет сдать. Твой хозяин не возьмет? А чего ж не взять? Только чтоб у меня все исправно было. Но. Ну и для верности, задаток сейчас же побольше. Нет, задатку не даст. Ушел учен. Этак-то его уж двое обманули. Двое? Ага. Ну, если двое, так уж третьему-то не поверит. Ай, какой народ! Везде успеет. Где можно взять, все взяли. Ни почтах мест нет. Да, ну ты ему не говори. А то он подумает, что и я его обмануть хотел. Я ведь горд. А ну, конечно. Эх, а как дальше, господин Карандашев, рассердились, когда гости-то вдруг все уехали. Очень гневались. Да даже убить кого-то хотели. Так с пистолетом и из дома ушли. С пистолетом? Ага. Это нехорошо. Ну так хмельники были. Это нехорошо. Я полагаю, у них постепенно пройдет. Они тут по бульвару раз-два проходили. Да вон опять идут. Так ты говоришь, что с пистолетом, да? Ага. А кого же он убить хотел? Не меня? Не могу вам сказать. Иван уходит. Робинзон с тревогой смотрит по сторонам, заметив входящего Карандышева, прячется за стол. Карандышев идет быстро. Он без фуражки, бледен, растрепан. Неверными шагами он подходит к обрыву, всматривается вдаль, затем оборачивается и вдруг замечает притаившегося Робинзона. Где ваши товарищи, господин Робинзон? У меня нет товарищей. А где те господа, которые обедали у меня с вами вместе? Помилуйте, какие же товарищи? Так просто мимолетное знакомство. Но вы должны же знать, где они теперь. Да нет, я с ними компанию не вожу. Я ведь человек семейный. Вы семейный? Очень семейный. Для меня семейная жизнь, знаете, выше всего. А там ссоры какие. И недоразумение это не боже мой. Я и поговорить могу с человеком, но только чтоб разговор был умный и учтивый. А искусство, например. А вот с таким благородным человеком, как вы, можно и выпить немножко. Не желаете? Не хочу. Ну, как угодно, только чтобы никаких неприятностей не было. Так вы должны же знать, где они теперь. Так где же они могут? Гудят, наверное. Где же им больше быть? Говорят, они за Волгу поехали. Очень может быть. Очень может быть. Вас не звали с собой? Да нет, помилуйте, я же человек семейный. А когда же они воротят? Так кто их знает? К утру должны. К утру? Нет. Может быть и раньше. Ну ничего. Мне нужно их подождать. Мне кое с кем из них объясниться надо. Нет, если коли ждать, так надо на пристани. Да на какой пристани? Пристаней у нас много. Да, ну, где угодно, только не здесь. Здесь вы их не дождетесь. Ну хорошо. Хорошо, я пойду на пристань. Карандышев идет к лестнике, ведущей вниз. Внезапно он возвращается и подходит к Робинзону. Прощайте. Не хотите ли проводить меня? Нет, я человек семейный. Иван! Вели накрыть мне в комнате и скажи, что вино туда принесли. Хе, да что за неволя? Да в комнате-то душно. Мне на воздухе вредно вечером. Мне доктор запретил. О, если это меня господин будет спрашивать, так скажи, что меня нет. Робинзон поспешно убегает. Снизу поднимается Гаврила. Смотрел на Волгу, не видать наша. Кто же приехал? Что так? Под горой выпил, позагалдели. Иван берет бутылку, оставленную Робинзоном, и уходит в кофейную. Снизу по тропинке поднимается Илья. Хорошо съездили. И хорошо. И не говори. А господа веселые? Разгуляли. Дай бог на здоровье. Куда идут? Гляди, всю ночь по погуляю. Так идите, усаживайтесь. Женщин велика и подать, а вы к буфету закусите. Старушкам-то вели к чаю рамку подать, любят. Илья уходит в кофейную. На площадку поднимается Кнуров и Выживатов. Ну, кажется, драма начинается. Похоже. Я у Ларисы Дмитриевны уже слезки видел. Но ведь они у них дешевы. Как не говорите, положение ее незавидное. Дело обойдется. Ну, едва ли. Рандышев посердится немного, поломает, сколько ему надо, и опять тот же будет. Да она-то не та же. Чтоб бросить жениха чуть не накануне свадьбы, нужно иметь основание. Вы подумайте. Сергей Сергеевич приехал на один день. И она ради него бросает жениха, с которым ей жить всю жизнь. Значит, она надежду на него имеет. А иначе зачем же он ей? Так вы думаете, что тут не без обмана? Что он опять словами поманил ее? Непременно. И обещания должны были определенные, серьезные. А то как же она поверила бы человеку, который уже раз ее обманул, а? Мудреного нет. Да. Сергей Сергеевич, над чем не задумается человек, смелый. Да ведь как не смело, а миллионную невесту на Лариса Дмитриевна не променяет. Еще да, что за расчет? Так вот подумайте, каково ей бедный-то. Что делать-то, да. Мы виноваты, наше дело. Выживатов замечает поднимающегося по лестнице Робинзона. Милорд, что во сне видел? Богатых дураков, то, что наяву вижу. Ну и как же ты, бедный умник, здесь время проводишь? Превосходно. Да. Живу в свое удовольствие, причем в долг за твой счет. Чего же меня лучше называть? Позавидуешь себе. И долго ты намерен наслаждаться такой приятной жизнью? Ты чудак, я вижу. Да. Ты подумай, какой же мне резон от таких удовольствий отказывать? Что-то я не помню, как будто я тебе открытого листа не давал. Так мы в Париж с тобой собирались уехать, а разве это не все равно? Нет, не все равно. Что я обещал, то исполню. Что сказано, то свято, мое слово закон. Ты спроси, обманывал ли я кого-нибудь? А пока ты в Париж собираешься, что же мне, воздухом питаться, что ли? Об этом уговору не было. В Париж хоть сейчас. Нет, ну что ты, поздно, Вася. Мы поедем завтра. Ну, завтра так завтра. Только знаешь что, поезжай лучше ты один. А я тебе прогоны выдам взад и вперед. Как один? Я же и дороги туда не найду. Довезу. Да нет, слушай, Вася, а? Я по-французски-то... Слабовато. Все хотел выучиться как-то, да. Времени все не было. А зачем тебе французский язык? Ну как же, Вася, ну что же, чтобы в Париже и не говорили по-французски? И совсем не надо, и никто там не говорит по-французски. Да нет, Вася, ну что ты, столица Франции, чтобы не говорили по-французски, Вася, ты что, меня за дурака считаешь, да? Да какая столица? Умели ты! О каком Париж ты думаешь? Трактир у нас на площади есть. Париж, вот я куда хотел с тобой ехать. Браво! Браво! А ты полагал настоящий. А еще умным человеком считаешь себя, как будто немножко подумал. Ну зачем я тебя туда с собой возьму? Клетку что ли сделал, да показывать тебя? Хороший ты школы, Вася. Серьезный из тебя негациант выйдет. Да ничего, я стороной слышал, одобряю. Василий Данилович, оставьте его. Мне нужно вам сказать кое-что. Выживатов подходит к Нурову. Робинзон продолжает сидеть у обрыва, прислушиваясь к их разговору. Что вам угодно? Я все время думал о Ларисе Дмитриевне. Она сейчас в таком положении, что нам, близким людям, не только позволительно, но мы даже обязаны принять участие в ее судьбе. То есть вы хотите сказать, что теперь представляется удобный случай взять ее с собой в Париж? Да если хотите, это одно и то же. Так в чем же дело? Кто мешает? Вы мне, а я вам. Вы, может быть, соперничества не боитесь? Я тоже. А только неудобно. Гораздо лучше, когда поле-то чисто. Отступного я не возьму, Морки Бармёны. Ну, чем же отступно? Можно как-нибудь иначе. Выживатов достает из кармана монету и, быстро бросив ее на стол, прикрывает ладонью. Орел или решетка? Кнуров бросается к столу. Нагнувшись над ним, тяжело переводя дыхание, Кнуров и Выживатов не спускают глаз с руки, прикрывающей монету. Если скажу... Орел. Проиграю. Орел, конечно, вы. Решетка! Ваша! Значит, мне одному в Париж ехать. Ну, я не в убытке, расходов меньше. Только Василий Данилович, давший слово держись, а не давший крепись. Вы купец! Вы должны знать, что такое слово. Не обижайте, я сам знаю, что такое купеческое слово. Я с вами дело имею, не с Робинзоном. Вот Сергей Сергеевич идет с Ларисой Дмитриевной. Пойдемте в кофейню. Не будем им мешать. Кнуров и Выживатов спускаются вниз. Робинзон остается сидеть у обрыва, потрясенный только что разыгравшейся сценой. От Волги идут Лариса и Паратов. Я теряю силы. На силу взошла на гору. Лариса устало опускается на стул. А, Робинзон! Ну что, скоро в Париж едешь? С кем? С тобой, Насяш, куда угодно. А с купцами? Нет. С купцами кончено. Что так? Не вежи. Будто давно ли ты догадался? Я всегда знал. Я всегда за дворян. Это делает тебе честь, Робинзон. Но ты не по времени горд. Применяйся к обстоятельствам, бедный друг мой. Время просвещенных покровителей, время меценатов прошло. Теперь торжество буржуазии. Теперь искусство на вес золота ценится. В полном смысле наступает золотой век. Мов не взыщи. Подчас и ваксы напоят. И в бочке с горы для собственного удовольствия прокатит. На какого Медичиса нападешь? Не отлучайся, ты мне будешь нужен. С тобой, Насяш, в огонь и в воду. Робинзон уходит. Паратов, подойдя к Ларисе, набрасывает ей на плечи накидку. Она берет его руку, прижимает к груди. Позвольте теперь поблагодарить вас. За удовольствием? Нет, этого мало. За счастье, которое вы доставили нам. Нет, нет. Сергей Сергеевич, вы мне фраз не говорите. Вы мне скажите только, что я, жена ваша или нет? Прежде всего, Лариса Дмитриевна, вам нужно ехать домой. Поговорить обстоятельно мы еще успеем завтра. Я не поеду домой. Но здесь вам оставаться нельзя. Прокатиться с нами по Волге днем это еще можно допустить. Но кутить всю ночь в трактире, в центре города, с людьми, известными дурным поведением, какую пищу вы дадите для разговора? Да что мне за дело до разговоров? С вами я могу быть везде. Вы меня увезли. Вы должны привезти меня домой. Вы поедете на моих лошадях, разве это не все равно? Ну, конечно, не все равно. Вы меня увезли от жениха, и маменька видела, как мы уехали. Она не будет беспокоиться, как бы поздно мы ни вернулись. Она покойна, она уверена в вас. Она только будет ждать нас, ждать, чтобы благословить. Я или должна приехать вместе с вами, совсем не являться домой. Что такое? Что значит совсем не являться? Куда деться вам? О, для несчастных людей много простора в Божьем мире. Вот сад, вот Волга. Здесь на каждом сучке удавиться можно, а в Волге... Выбирай любое место, везде утопиться легко. Если есть желание, да сил достанет. Какая экзальтация! Вам можно и должно жить. Кто скажет вам в любви, в уважении? Да тот же ваш жених, он радёхонек будет, если вы опять его приласкаете. Что вы говорите? Ведь я мужа своего, если уж не любить, так хоть уважать должна. А как же я могу уважать человека, который равнодушно сносит насмешки и всевозможные оскорбления? Нет, это дело конченое. Он для меня не существует. У меня один жених. Это вы. Извините, не обижайтесь на мои слова, но едва ли вы имеете право быть так требовательны ко мне. Что вы говорите? Разве вы забыли? Так я вам опять повторю все сначала. Я же год страдала, год не могла забыть вас. Жизнь стала для меня пуста. Я решилась выйти за Карандышева чуть ли не за первого встречного. Я думала, что семейные обязанности наполнят мою жизнь и помирят меня с ней. Явились вы и говорите, брось все, я твой. А разве это не право? Я думала, что ваше слово искренне, что я его выстрадала. Все это прекрасно, Лариса Дмитриевна, и обо всем этом мы с вами потолкуем завтра. Нет. Сегодня. Сейчас. Вы требуете? Требую. Паратов, направившийся было к кофейне, неохотно возвращается. На верхних ступенях лестницы появляются Кнуров и Выживатов. Незамечаемые Ларисой и Паратовым молча наблюдают за ними. Послушайте, Лариса Дмитриевна, допускаете ли вы мгновенное увлечение? Допускаю. Я сама способна увлечься. Нет, я не так выразился. Допускаете ли вы, что человек, скованный по рукам и ногам неразрывными цепями, может так увлечься, что забудет все на свете, забудет и гнетущую его действительность и свои цепи? Ну что же, и хорошо, что он забудет. Это состояние очень хорошо, я с вами не спорю, но оно непродолжительное. Угар страстного увлечения скоро проходит, остаются цепи и здравый рассудок, который говорит, что этих цепей разорвать нельзя. Они неразрывны. Неразрывные цепи? Вы женаты? Нет. Но всякие другие цепи не помеха. Будем носить их вместе. Я разделю с вами вашу ношу, большую половину тяжести. Я возьму на себя. Я обручен. Вот золотые цепи, которым я скован на всю мою жизнь. Кто же вы молчали? Безбожно. Безбожно. Разве я в состоянии был видеть что-нибудь? Я видел вас. И ничего более для меня не существовало. Поглядите на меня. В глаза. Как на небе светло. Пойдите прочь. Довольно. Я уж сама о себе подумаю. На площадку поднимается Робинзон. Робинзон? Мы ищем мою коляску на тут бульвар. Идешь на Лариса Дмитриевна домой? Да, Серж, но он здесь ходит с пистолетом. Кто он? Караныш. Ну, а мне что за дело? Исполняешь, что приказано без рассуждений. Я этого не люблю, Робинзон. Так если он меня увидит, вместе с ним же меня убьет. Убьет он тебя или не убьет, это еще неизвестно. А вот если ты сейчас же не исполнишь того, что тебе приказано, так я тебя убью, уж, наверное. О, варвары! О, разбойники! Ну и попал я в компанию. Робинзон, тяжело вздохнув, уходит. Вожеватов приближается к Ларисе. Вася, я погибаю. Лариса Дмитриевна, голубушка моя, что делать-то, ничего не поделаешь. Вася, мы с тобой с детства знакомы, почти родные. Что мне делать? Научи. Лариса Дмитриевна, уважаю я вас и рад бы. Я ничего не могу, верьте моему слову. Ведь я же ничего не требую от тебя. Я же только прошу. Ну, пожалеете меня. Ну, хоть поплачь со мной вместе. Не могу. Ничего не могу. И у тебя тоже цепи. Кандалы, Лариса Дмитриевна. Какие? Честное купеческое слово. Махнув рукой, Вожеватов убегает по лестнице. К Ларисе осторожно подходит Кнуров. Лариса Дмитриевна, выслушайте меня и не обижайтесь. У меня и в помышлении нет обидеть вас. Я только желаю вам добра и счастья, чего вы вполне заслуживаете. Не угодно ли вам ехать со мной в Париж на выставку? И полное обеспечение на всю вашу жизнь. Стыда не бойтесь, осуждения не будет. Есть границы, через которые осуждения не переходят. Я могу вам предложить такое громадное содержание, что самые злые критики чужой нравственности должны будут замолчать, разинут рты от удивления. Я не задумывался бы ни одной минуты предложить вам руку, но я женат. Вы расстроены. Ну, не смею торопить ответом. Подумайте. И если вам угодно благосклонно принять мое предложение, известите меня об этом. И с той самой минуты я сделаю самым страстным вашим поклонником и исполнителем всех ваших желаний и капризов, как бы они странные и дороги для меня не были. Для меня невозможного мало. Кнуров почтительно кланяется Ларисе и уходит. Я давеча смотрела вниз через решетку. У меня закружилась голова. Я чуть не упала. А если упасть, так говорят, верная смерть. Вот хорошо бы броситься. Да нет, зачем бросаться? Стоять в такой решетке, смотреть вниз, закружится голова и упадешь. Так лучше, лучше, ни боли, ничего не будешь чувствовать. Лариса подходит к обрыву, перегибается через решетку. Вдруг в ужасе отшатывается. Какое было окружение! Я падаю! Падаю! Нет. Видно, расстаться с жизнью не так просто, как я думала. Вот и нет сил. А ведь есть же люди, для которых это легко. Видно, что тебе ничто не жаль, ничто не мило. Что я? Да ведь мне же ничего не жаль, и мне же ничего не мило. Что же меня держит над этой пропастью? Что мешает? Нет, нет, не Кнур, нет. Роскошь, блеск, нет. Я далека от суеты. Просто решимости не хватает. Жалкая слабость жить. Хоть как-нибудь, но жить. Ой, какая я жалкая, несчастная. Ох, как бы меня сейчас убил кто-нибудь. Ох, как хорошо умереть. Пока упрекнуть себя не в чем. Или захворать и умереть. Хворать долго. Совсем успокоиться, всем простить. И умереть. Ой, я, кажется, захвораю. Ой, как кружится голова. Ой, как кружится. Как кружится. Вы говорите, что вам велено отвезти ее домой? Велено. Вы говорите, что они оскорбили ее? Ничего хуже, чего обиднее. Она сама виновата. Ее поступок заслуживал наказания. Я и говорил, что это за люди. Наконец, она сама могла, она сама имела время заметить разницу между мной и им. Да, она виновата, но судить ее, кроме меня, никто не имеет права, тем более оскорблять. Это уж мое дело, прощу я ее или нет. Но защитником ее я обязан явиться. У нее нет ни братьев, ни близких. Я один, только один я обязан вступиться за нее и наказать оскорбителя. Где она? Здесь. Вот она. При нашем объяснении посторонних не должно быть. Вы будете лишние, оставьте нас. С величайшим удовольствием. Я скажу, что вам сдал Ларису Дмитриевну. Робинзон направляется к лестнице. Он замечает лежащую на площадке накидку Ларисы, поднимает ее, осторожно подойдя, вешает на спинку стула и тихонько уходит. Лариса поднимает голову и видит подошедшего к ней Карандышева. Ах, ну противно, ничего вы знали. Зачем вы здесь? Где же быть мне? Не знаю. Где хотите, только не там, где я. Вы ошибаетесь. Я всегда обязан быть при вас, чтобы оберегать вас. И теперь я здесь, чтобы отмстить за ваше оскорбление. Для меня самое тяжкое оскорбление – это ваше покровительство. Ни от кого и никаких других оскорблений мне не было. Уж вы слишком невзыскательны. Кнуров и Вожеватов мечут жребий, кому вы достанетесь. Играют в Орлян. Это не оскорбление? Хороши ваши приятели. Какое уважение к вам! Они не смотрят на вас, как на женщину, как на человека. Человек сам располагает своей судьбой. Они смотрят на вас, как на вещь. Ну... Если вы вещь, тогда другое дело. Вещь, конечно, принадлежит тому, кто ее выиграл. Вещи обижаться не может. Вещь! Да, они правы. Я вещь, а не человек. Я сейчас убедилась в этом. Я испытала себя. Наконец, слово для меня найдено. Вы нашли его. Уходите. Прошу вас, оставьте меня. Оставьте вас. Как я вас оставлю? На кого я вас оставлю? Всякая вещь должна иметь хозяина. Я пойду к хозяину. Я беру вас. Я ваш хозяин. О, нет! Всякой вещи своя цена есть. Я слишком, слишком дорога. Что вы говорите? Мог ли ожидать от вас таких бесстыдных слов? Уж если быть вещью... Так уж одно утешение быть дорогой, очень дорогой. Сослужите мне последнюю службу. Пойдите, пошлите ко мне Кнурова. Что вы? Что вы? Что вы опомнитесь? Ну так я сама пойду. Лариса Петровна, остановитесь. Я вас прощаю. Я вам все прощаю. Вы мне прощаете. Благодарю вас. Да только я-то себе не прощаю, что вздумала связать судьбу свою с таким ничтожеством. Уедемте! Уедемте сейчас из этого города! Я на все... Поздно! Я вас просила поскорее взять меня из цыганского табора! Вы не сумели! хотели этого сделать. Видно мне жить и умереть. Цыганский. Ну, я вас умоляю, осчастливьте меня. Поздно. Уж теперь у меня перед глазами заблестело золото. Засверкали бриллианты. Я готов на всякую жертву, готов терпеть всякое унижение для вас. Вы слишком мелкие. Слишком ничтожны для меня. Ну, скажите же, ну чем мне заслужить любовь, Фарту? Ведь я вас люблю. Люблю! Жуть. Я любви искала и не нашла. Мы меня смотрели и смотрят, как на забаву. Никто никогда не постарался заглянуть ко мне в душу. Ни от кого я не видела участия. Я не слышала доброго, сердечного слова. А ведь так жить холодно. Я не виновата. Я искала любви и не нашла. Ее нет на свете. Нет, нечего искать. Я не нашла любви, так буду искать золото. Подите, я вашей быть не могу. О, не раскайтесь! Нет! Вы должны быть моей! Чьей не быть, но не вашей! Не моей! Никогда! Да ты не доставайся уж ты никому! Лариса, пошатнувшись, хватается за грудь. Карандашев, не двигаясь, смотрит на нее. Она стоит еще мгновение, жадно глотая воздух, потом падает. Что я? Что я? Безумный! Милый мой, какое благодеяние вы для меня сделали. Пистолет сюда, сюда. Какое благодеяние. Нет, нет, это я сама. Это я сама, никто не виноват. Никто... Нет, нет, нет, нет, не надо. Пусть веселятся, кому весело. Я не хочу мешать никому. Живите, живите все. Вам надо жить, а мне надо умереть. Я ни на кого не жалуюсь, ни на кого не обижаюсь. Вы все хорошие люди. Я вас всех